Я крикнул Риас: «Иду». Я подошел к Риас и Аси, и мы пошли ко мне домой. Когда мы выходили с территории Академии, Риас спросила: «А о чем вы разговаривали с Акино? Ты даже ей поклонился». Я почесал затылок и ответил: «А, ни о чем таком важно, тебе не стоит беспокоиться». Риас надулась и сказала: «Не хочешь говорить, значит, ну и не надо». Она полностью игнорировала мое присутствие и разговаривала только с Асией. Пока мы шли к моему дому, она рассказала Асии о демонах, о том, что произошло, о том, кем сейчас является Асия, и о ее роли в свите Риас. За такими их разговорами и прошла вся дорога до моего дома. Зайдя внутрь, мы увидели шокированную маму Иссея, что воскликнула: «Дорогой Иссей привел домой двух иностранок». После чего она убежала на кухню, откуда донесся крик отца: «Иностранок, я ловил феи с Палмы, и не знаю почему, но мне за них стыдно». А Риас коварно усмехалась, довольствуясь моим стыдливым выражением. Пройдя на кухню, там уже сидели мама и папа Иссея. Асия представилась, и отец воскликнул: «Асия». Асия ответила: «Да, мистер Хёда». Отец продолжил: «Не лучше ли тебе пожить в другом месте?» Асия ответила: «Иссей-сан мне очень помог». Отец спросил: «Помог?» Асия продолжила: «Да, он пришел мне на помощь, когда я была совсем одна. Поэтому жить здесь было бы чудесно. Но, если вы против, я не буду настаивать». Мама воскликнула: «Мы не отказываемся. У нас даже есть свободная комната. Просто...» За нее продолжил отец: «Наш сын – само воплощение похоти». Мама поддакнула: «Да, да». Я воскликнул притворно: «Не говорите так о собственном сыне». Тут начала говорить Риас: «Ну, тогда она ведь может помогать вам по дому совсем как юная невестка». На последней фразе Риас улыбнулась. А я, отец, мать воскликнули: «Эн, невестка». В этот момент родители схватились за руки со слезами, и отец сказал: «Эль, любимая, я уж и отчаялся дождаться внуков». Мать поддакнула: «Я тоже, дорогой, не могу поверить, что наш безнадежный сынок». Я притворно возмутился: «Эй, минуточку, я вообще-то здесь». В этот момент заговорила Асия: «Мистер и миссис Хёда, Иссей вовсе не безнадежен». Посмотрев на Асию, мама воскликнула: «А она такая добрая». Отец Иссея сказал: «Риас, мы позаботимся об Аси. Пожалуйста, позвольте ей остаться здесь». Риас, улыбнувшись, сказала: «Спасибо огромное, мистер и миссис Хёда. Ну вот и все». Я ответил: помогать как невестка и быть невестой вовсе не одно и то же, знаешь ли». После моих слов глаза Риас расширились, она приоткрыла ротик, отвернулась и, погрустнев, сказала: «Невеста, ее взгляд был действительно жалок, словно птица в клетке. Она смотрела на свою неизбежную судьбу». Я сказал: «Риас, это вывело ее из думы». Она улыбнулась мне и сказала: «Ну, вы тут обустраивайтесь, а я пошла домой». Она встала с дивана и пошла на выход. Я встал и пошел за ней со словами: «Риас, уже поздно, тебя проводить?» Риас улыбнулась мне и сказала: «Спасибо, но не надо». Я настаивал: «Пожалуйста, позволь мне тебя проводить, я волнуюсь о тебе, а взамен я расскажу, о чем говорил Сакина». Риас удивленно на меня посмотрела и сказала, вздохнув: «Раз ты так этого хочешь, то я согласна». После этих слов она пошла на выход, а я вслед за ней. Когда мы прошли достаточно приличное расстояние, я спросил: «Риас, что это было? Ты погрустнела после слов невеста, не могу видеть твою грусть». Риас резко остановилась и посмотрела прямо мне в глаза. Она вздохнула и сказала: «Иссей, кто я для тебя?» Я ответил ей: «Такого я люблю и обязан защитить любой ценой. Несмотря на то, что я просто слуга, я не могу позволить тебе грустить. Когда я вижу твою печаль, мне самому становится больно. Ты Риас Гримари, и как бы ты ни хотела показаться циничной ведьмой, ты невероятно добрая, красивая и нежная девушка». Риас расплакалась и одним прыжком оказалась возле меня, обнимая. Так мы и стояли посреди дороги, плачущая Риас и я, кто гладил ее алые волосы, утешая ее. Казалось, выплакав все слезы, Риас постепенно успокоилась и сказала тихим милым голоском: «Спасибо, Иссей, ты единственный, кто видит меня такой, но у меня нет выбора». После своих последних слов она отпустила мою шею и отошла, все еще подрагивая. Остановилась, смотря на луну, начала свой рассказ: «Я, дочь клана Гримари, во мне никогда не видели личности. Я всегда была Риас Гримари. Это имя везде преследует меня. Я горжусь своим кланом, но хочу, чтобы мой спутник жизни любил именно меня, а не дочь клана Гримари. Возможно, я сама себе противоречу, но не хочу терять эту маленькую мечту». Дослушав ее, я сказал: «Я люблю тебя не за имя или положение, ничего не знаю ни о твоей семье, ни о всей этой иерархии демонов, но я смотрю на тебя под этой луной, здесь и сейчас, Риас, ты самая лучшая». Риас покраснела, как внутренне, так и снаружи, и сказала еще более тихим милым голоском: «Спасибо, Иссей, но я не могу принять твои чувства, вернее, мне не дадут этого сделать». Я якобы заметно погрустнел, но тут воспрял духом и закричал, шокируя ее: «Плевать, кто это будет, пусть хоть сам Бог или Сатана, я начищу ему рожу, я стану сильнее. Я уже попросил Акина-сан научить меня магии, с завтрашнего дня я буду тренироваться не покладая сил, и вытащу тебя из этого кле». Риас вскочила ко мне и заткнула мой рот поцелуем, неумело, но уверенно просовывая свой язычок мне в рот, сплетаясь с моим языком. Когда у нас кончился воздух, она отстранилась и со слезами на глазах сказала: «Спасибо, Иссей, я буду бороться за свою мечту. Я не выйду замуж за этого ублюдка Райзера Феникса, мы одолеем его на рейтинговой игре, и я смогу сама решать, за кого мне выходить замуж. Я буду тренировать тебя, ты будешь главным козырем в этой игре». Я кивнула и спросил у Риас: «Значит, ты приняла мои чувства и будешь моей девушкой?» Риас неуверенно кивнула и сказала: «Только если мы одолеем его в рейтинговой игре, иначе, как бы я ни хотела, у нас не будет выбора». Я серьезно кивнул и сказал: «Раз так, то я просто обязан принести нам победу. Вот, только, что это за рейтинговые игры?» Риас вздохнула и начала рассказ. Рейтинговая игра была создана после внедрения частиц зла от Жукой Вельзевулом. Она используется для измерения силы демонов, которая отражает их социальное положение в подземном мире. В действительности, данное соревнование настолько популярно, что первые 10 мест рейтинговой игры заняли герои среди демонов. Участвуя и побеждая в играх, можно исполнить любые свои желания. Я решил расторгнуть помолвку с кланом Феникс с помощью рейтинговой игры, и мой отец согласился на это, заведомо зная, что я проиграю, так как у меня нет опыта и фигур, в отличие от моего соперника. Я, выслушав это, спросил: «Что же представляет из себя такая игра?» Риас продолжила: «Рейтинговые игры проходят в особом пространстве, что изолировано от внешнего мира. Члены каждой команды обозначаются в соответствии с ролью в самом клане. Все, как в шахматах. Максимальное число игроков в одной команде – 16, а при поражении короля проигрывает и вся команда». Риас вздохнула. Я спросил: «Я так понимаю, этот Феникс имеет все 16 фигур, и при этом большой опыт в сражениях?» Риас смущенно кивнула. Я подошел к ней и погладил по макушке ее алых волос и сказал: «Значит, мы обязаны победить». Риас серьезно посмотрела мне в глаза и сказала: «Тебе придется нелегко. Тренировки будут очень непростыми. Ты уверен, что готов к этому?» Я обнял Риас и прошептал на ушко: «Глупая, ради тебя я готов на все». После чего сам поцеловал ее в губы, просовывая свой язык в ее ротик, сплетаясь с ее язычком. Когда у нас закончился воздух, мы разорвали поцелуй, а Риас смущенно покраснела. Я посмотрел в ее голубые глаза, и Риас еще больше смутилась, после чего отпустила голову и сказала: «Может, уже пойдем?» Я кивнула, и мы пошли как к культному клубу, в котором Риас, как оказалось, и живет. Дойдя до него, она чмокнула меня на прощание и сказала: «Иссей, завтра начнутся тренировки, и они будут очень тяжелыми». После чего спросила: «Ты точно готов к этому?» Я кивнул и сказал: «Ради тебя я на». Риас заткнула мой рот поцелуем, после чего провела рукой по щеке и с нежным взглядом сказала: «Спасибо, тогда спокойной ночи». После этого она пулей вбежала в клуб, оставив меня смотреть на захлопнувшуюся дверь. Я развернулся с мыслями: какая же она наивная дурочка, с холодной ухмылкой отправился домой. Дойдя до дома, внутри меня ждала Асия, которая спросила: «Как глава?» Я ответил: «Нормально, представляешь, Риас приняла мои чувства и будет моей девушкой». Но для этого я пересказал всю ситуацию Аси. После слов «Риас приняла», Асия уже расстроилась, это было видно сразу, поэтому я сказал ей, закончив: «Но я не говорил ее, что она будет единственной. Асия, ты мне тоже нравишься». Асия в шоке воскликнула: «А, я впился ей в губы, не давая ей сказать и слова, просовывая свой язык ей в ротик, играясь с ее язычком, а мои руки стали бродить по ее телу, пока не опустились до попки, которую изжали. Ася простонала мне в рот, после чего оттолкнула меня, и убежала вся красная к себе в комнату. Я ухмыльнулся, пошел на кухню, поел, после чего пошел в свою комнату, где, сбросив сумку, взяв полотенце, пошел в душ. Быстро приняв душ, я обернулся полотенцем и пошел к себе в комнату. Там я положил полотенце на стул, а сам подошел к шкафу с одеждой, открыл его, выбрал более-менее нормальную одежду, оделся. После чего я улегся на кровать, приводя свой второй план в действие. Я представил перчатку Драйга в его истинной форме, а не в том жалком подобии, при первом появлении. Ну, и конечно, повинуясь моей воле, перчатка преобразилась, теперь она полностью покрывает пальцы драконьими когтями, отросло еще больше шипов на красных щитках, и вообще появились всякие зеленые письмена возле зеленого камня, и на конце перчатки. Я закрыл глаза и мысленно сказал: «Эй, хрень с крыльями, хорош дрыхнуть». Пространство изменилось, и услышал громкий басистый голос. Я ответил: «Да покажись уже, ящерица переросток». Драйк воскликнул в гневе. Я перебил его: «Да, да, в моих глазах ты не больше, чем ящерица переросток, а теперь ответь мне, дракон Сан, как мне достичь крушитель баланса?» Драйк вздохнул и сказал. Я ответил: «Я знаю, что ты не глупый, и уже понял, что я, если не в миллиард, то в миллион раз сильнее тебя, и любого здешнего обитателя, но эта оболочка слаба. Поэтому я прошу тебя, пока, что прошу, а не заставляю, помоги мне, взамен, я найду способ освободить тебя». Драйк задумался и, насмехаясь, сказал. Я ответил: «Я знаю о тебе все, а если не все, то многое. Этот мир создан мной, нет, не так, он был создан всего-навсего частичкой меня, и эта частичка хочет, чтобы я установил свое полное господство в этом мире, чтобы встретиться с ней и покинуть этот мир. А уж когда я это сделаю, этот мир исчезнет, как и все его обитатели. Ну, ты, конечно, скорее всего останешься, если я захочу». Драйк спросил. Я вздохнул и объяснил ему все, что знаю о себе. Драйк воскликнул. Я ответил: «Я Рейвен Кисараги, я дьявол. Нет, это не раса, это образ жизни. Я делаю, что хочу, и когда хочу, и я предлагаю тебе быть со мной, или же отказаться, и сгинуть с этим миром в пустоте. А кто я на самом деле, я и сам пока не знаю, для этого и собираю осколки себя по разным мирам. Я знаю лишь одно: если мои осколки так могущественны, то насколько я силен полноценный, мой отец, если это, конечно, был он, может по желанию одной только мыслью создавать и уничтожить миры, огромное множество миров. Значит, я должен быть хотя бы не слабее его». Драйк вздохнул и сказал. Я ответил: «Дурак ты, Драйк, а еще умным казался. Кто тебе сказал, что ты будешь собакой? Ты можешь быть кем угодно, все будет зависеть от тебя. Хочешь быть собакой? Пожалуйста, относиться я буду к тебе соответственно. Но я предлагаю тебе стать другом, придурок. Я, знаешь ли, не сторонник верных псов и безвольных кукол вокруг себя, но и не побрезгаю ради своих целей это сделать». Драйк вздохнула и сказал. Я ответил: «Первые два запросто, а вот третий посмотрим, может, вы станете друг». Драйк гневно завопил, перебив меня. Я остановил его словами: «Да, да, понял я, можешь не распинаться. Так как мне достичь крушения баланса?» Драйк ответил. Я ответил: «Первый способ отметается, ты не сможешь превратить ни одну мою часть в драконью. Остается эмоциональное переключение, вот только, что это?» Драйк ответил. Я дал ему договорить, мысленно заорав: «Я захвачу этот чертов мир. Этот мир будет лежать у моих ног. Все тёлки мира будут мои. Все, абсолютно все будет мое, а после этот мир исчезнет в пустоте, когда я поглощу свой осколок». В этот момент перчатка стала меняться, и Драйк воскликнул. Я заорал: «Крушитель баланса». В этот самый момент я стал моментально покрываться красной броней, и через пару секунд я уже был весь в красной драконьей пластичной броне, с шипами по всему телу и гигантскими драконьими крыльями за спиной. Драйк сказал. Я сказал: «Что-то слабо, это точно крушитель баланса». Драйк ответил. Я кивнул и деактивировал крушитель баланса вместе с перчаткой. Я сказал Драйгу: «Спасибо, партнер, теперь я спокойно надеру задницу этому финексу». Драйк сказал. Я сказал Драйгу: «Хо-хо-хо, так ты говоришь, они были девушками?» Драйк ответил. Я ответил: «Знаешь, у меня и без твоей ауры от них отбоя не было. Я вспомнил 30 лет жизни в мире Наруто, и сжал кулак, сказал: «Для меня они просто игрушки, не более. Когда стану достаточно силен, мне больше не придется играть дурочка и притворяться добреньким. Ты даже не представляешь, как мне это надоело». Драйк вздохнул и сказал: «Я ответил, знаю, и эту тварь я тоже завалю, оно по-любому входит в список захвата всего мира». Драйк еще раз вздохнул и сказал: «Я вздохнул и мысленно крикнул, знаю я, и как мне это сделать, у меня есть надежда, что завтра узнаю способ увеличения как контроля, так и объема маны, а еще было бы неплохо иметь клонов, но вряд ли тут такое есть, а значит, я еще в той жопе, и хер знает сколько времени мне понадобится, чтобы из нее вылезти». Драйк вздохнул и сказал: «Я ответил ему, ты за столько времени в качестве священного механизма не смог запомнить методы демонов и людей?» Драйк смущенно сказал: «Я ответил, ладно, хрен с тобой, я спать, завтра разберусь с этим». Драйк больше ничего не сказал, а я улегся на кровать с мыслями о завтрашнем дне. Я погружался в царство Морфея. Часть 27. Примечание к части. Вот, ребят, наконец-то я закончил эту главу. Глава получилась объемная, можно сказать, две главы в одной. Для кого-то здесь будет много воды, мне в целом понравилось. Есть некоторые резкие обрывы или смены, но это терпимо, по моему мнению. Быстрое покорение дам связано с аурой дракона и с способностью «Красавчик». Кто не помнит, она дает плюс 50 к шансу успеха с противоположным полом. Хотя, я считаю, нормальная девушка и в жизни бы смогла полюбить парня, что ради нее готов на все. Как всегда, жду ваши отзывы и лайки, если вам нравится мое произведение. Это здорово мотивирует выкладывать главы и дальше. Если не нравится, то конструктивную критику, почему не нравится, писать без аргументов по типу «говно нечитабельное» не нужно. У нас, кстати, маленький юбилей. Вас уже 500 человек, согласитесь, это уже немало. Я рад, что вам нравится, и буду продолжать радовать вас в будущем, надеюсь, по крайней мере. В честь этого, глава на целых 20 страниц получилась. Всех люблю, целую, обнимаю, я спать, а то точно сдохну. Завтра глав скорее всего не будет, хотя посмотрим, пришлет ли мне материал куратор или нет. Ну, завтра еще в УВД фотографии на паспорт отдать. Я проснулся от соблазнительного голоса девушки. «Эй, уже утро, вставай». Я потянулся к голосу и услышал тот же соблазнительный голосок: «Куда эта твоя рука полезла?» После чего я нажал на кнопку будильника, и голос исчез. Я открыл глаза, встал и пошел одеваться. После того, как оделся в школьную форму, я собрал портфель и отправился в ванную умываться, где уже находилась Асия, что чистила зубы. Я улыбнулся ей и сказал: «Доброе утро, Асия». Асия покраснела, вспомнив вчерашний вечер, и сказала: «Добое, тьфу». Она сплюнула зубную пасту и сказала: «Доброе утро, Иссей. Ты подождешь, пока я закончу?» Я кивнул и вышел из ванной. Через 5 минут вышла Асия, которая, увидев меня, тут же убежала. Сама невинность прямо. Я зашел в ванную и умылся, после чего отправился на кухню, где, как всегда, были родители. Быстро позавтракав, я ждал Асию. Через 15 минут и она пришла, поела, и мы вместе отправились в академию. Риас вчера говорила, что Асию зачисляют в нашу академию, в мой класс. По дороге в академию я думал о принципах тех кругов телепортации, что создавала Акина. Так мы и дошли до самой академии. Асия все время краснела, а я молча рассуждал о магии в этом мире. Я привел Асию к классу, куда мы и зашли. Я сел на свое место, а Асия представилась, а дальше все проходило так же скучно, как и всегда, пока мы не отправились в оккультный клуб. Когда мы вошли в клуб, Риас тут же сказала: «Иссей, мы отправляемся в тренировочный лагерь». Я, конечно, ожидал что-то похожее, но чтобы так сразу? Хм, я ответил. «Когда?» — Риас сказала. «Прямо сейчас. Нам нужно сделать тебя сильнее, но и Асию тоже нужно поднатаскать». Я кивнул и спросил: «Что с учебой?» Риас ответила: «На время лагеря я взяла отгул для всех нас, лагерь продлится месяц или около того. Отправляемся сейчас, и ты понесешь вон тот рюкзак». Риас пальцем указала на немалых размеров рюкзачок. Я кивнул и подошел к рюкзаку. Он оказался таким, каким и выглядел, тяжелым. Но для меня это было нормально, в самый раз для физической тренировки. Я надел рюкзак, и Риас сказала: «Мы телепортируемся в горы, а оттуда пойдем пешком, Акина». Акина вышла, улыбнулась, как всегда. «Да, глава». После своих слов она сформировала круг телепортации и мы все вошли внутрь него. Появились мы в горной местности, Акина, Асия, Риас, были налегке, а я, Киба и Коника, несли по здоровенному рюкзаку, набитому до отвала. Риас сказала: «Отсюда мы пойдем пешком, примерно 30 километров». После своих слов, она сразу же начала идти. Так и началась наша тренировка. Шли мы где-то часа 3-4, я не считал, но где-то около того. Когда мы дошли в пункт назначения, моим глазам предстал шикарный особняк с не менее шикарным садом. Асия воскликнула: «Ух ты, какое прекрасное место!» Риас сказала: «Начнем же тренироваться немедленно». После своих слов она пошла дальше, ну, а мы соответственно за ней. После чего, все пошли переодеваться, девочки с девочками, а мы с Кибой вдвоем. Зайдя в комнату, мы распаковали чемоданы и начали переодеваться. Я спросил у Кибы: «Киба, как ты попал в свиту Риас?» Киба, вспомнив что-то, сказал: «Когда-нибудь я расскажу это тебе, но сейчас, прости». Я кивнула и спросил: «Ты знаешь, зачем этот лагерь?» Киба ответил: «Чтобы сделать тебя сильнее, но подробностей не знаю». Я кивнул, и больше мы не говорили. Быстро переодевшись, мы вышли во двор. Там нас уже ждали девочки, одетые в спортивные костюмы. Риас сказала: «Юта, сперва ты проверишь его навыки владения мечом». После своих слов, она кинула два деревянных бакина мне и Кибе. Киба поймал меч и выставил руку вперед. Я сделал то же самое. Киба сказал: «Нападай изо всех сил». Я кивнул и стал медленно подходить к нему. Оказавшись достаточно близко, я сделал взмах мечом. Киба с легкостью блокировал удар. Я немного ускорился, но и это Киба легко блокировал. Тогда я стал еще быстрее, чем немало удивил Кибу. Киба сам перешел в атаку, и теперь блокировал уже я, конечно, с легкостью отбивая каждую его атаку, даже самую заковыристую. Тогда Киба ускорился и оказался у меня за спиной, нанося удар. Я же, не глядя, прислонил деревянный меч к его горлу, пока он делал взмах, чем не слабо его удивил. Да, и не только его, Риас тоже была удивлена. Киба спросил: «Иссей, ты раньше фехтовал?» Я ответил: «А, нет, это впервые, но я видел, как это происходит в аниме». Киба сделал всемирно известный жест рука-лицо и сказал: «Если это твой первый раз, когда ты берешь в руки меч, то у тебя великий потенциал. Теперь я не буду сдерживаться и буду бить в полную силу и скорость. Ты должен будешь пытаться победить». Я кивнул и стал серьезнее. Киба исчез и молниеносно атаковал меня в шею. Чуть приподняв меч, я блокировал его выпад, но он заставил меня отступить из-за силы, вложенной в удар. Пока я отходил, Киба снова напал. Он появился у меня за спиной и сделал три быстрых удара в ноги, в корпус и, наконец, в голову. Я блокировал все три, но от удара в голову я отлетел в воздух. Киба появился сверху от меня и мощным ударом отправил прямо в землю. Влетев в землю, я отхаркнул кровь, но быстро встал, отряхнувшись. В этот момент Киба сказал: «У тебя отличная реакция, но недостает скорости и силы для удара. Тебя легко потеснят противники сильнее тебя, но вот быстрее вряд ли. Со всей своей скоростью я не могу застать тебя врасплох, ты словно видишь все мои движения». Я кивнула и сказал: «Я вижу движение, но еще я чувствую некоторый холодок в момент удара, и тут же отвечаю в сторону источника этого чувства». Киба кивнул и сказал: «У тебя очень развитое боевое чутье, словно ты мастер боевых искусств. Возможно, ты родился гением в этом направлении». Киба вздохнул и сказал: «Риас, мне нечему его учить. Тут нужны физические тренировки, с его боевым чутьем, у него безграничный потенциал мечника». Риас сказала: «Следующий урок, Сакина. Акина, расскажи им принципы магии». Акина, как всегда, с улыбочкой сказала: «Да, глава. Иссей, Асия, следуйте за мной». Мы пошли за Акина. Акина привела нас в дом и сказала: «Направьте всю энергию своего тела в одну точку, чтобы сфокусировать магические потоки». Я закрыл глаза и стал прощупывать свое тело на предмет энергии. Я почти сразу ощутил некий поток, что течет в моем теле. Это была мана. Я попытался связаться с ней, и мне пришло уведомление от системушки. Я тут же направил всю энергию к пальцу рук. На каждом пальце появился красный огонек, и в этот момент Асия воскликнула: «Получилось». В этот момент я получил еще одно уведомление от системушки. Я в шоке воскликнул: «Что?» Акина посмотрела на меня и начала говорить: «Ара-ара, не расстраивайся, Иссей, у Аси просто исключительный маг». «Что, Иссей, как ты это сделал?» Я пришел в себя и спросил: «Акина-сан, я сделал что-то не так», и невинно улыбнулся. Акина стала быстро дышать, пытаясь привести дыхание в норму и хоть немного успокоиться. Когда у нее получилось немного успокоиться, Акина сказал, с еще сохранившимся шоком в голосе, «Это, чтобы сделать то, что ты сделал, необходим невероятный уровень вычислений. Ты сформировал огниманы, мало того, ты сделал это на пальцах руки. Такое даже мне не под силу. Да, и я владею другого типа маны, у тебя огненная мана, благодаря твоему священному механизму. Подобные манипуляции доступны владыкам демонов, ангелов и падших. Ну, еще нескольким богам из других мифологий. Я после слов вычисления уже не особо ее слушал, вот значит как. Ну, конечно, у меня скорость вычислений в 32 раза больше, чем у самых гениальных людей. Теперь понятно, суть магии – это точные расчеты, вычисления и формулы. Но, вот вопрос, огниманы создаются без всего этого, нужно лишь перевести ману в теле, к рукам и задать форму. В первый раз я сделал это бессознательно, но сейчас я могу изменить форму. Пока я предавался раздумьям, Акина с легкой завистью сказала своим томным голосом, подходя ко мне и касаясь моей руки своими пальчиками. Ах, Риас будет просто счастлива. Теперь следующий урок. Акина сходила до кухни и принесла бутылку с водой. Поставила ее на стол и расположила свою ручку над бутылкой. После чего вода в бутылке забулькала и за долю секунды превратилась в лед, который превратился в острые колья и проткнул бутылку насквозь. Акина сказала, когда обуздаете свою магию, сможете манипулировать водой, огнем и молниями. Это будет вашим следующим заданием, но я уверена, вы справитесь. После ее слов, Асия воскликнула, сжав кулачки. Ха, хорошо, я же просто кивнула. Акина продолжила. Воображение – источник любой магии. В своих головах вы должны ясно представлять результат, в этом весь смысл. Ясно, значит, это не совсем вычисление, скорее представление точного результата. Если у меня получится, то я смогу создать клонов. Похоже, мане подвластно все и дело только в ее количестве и в способности в точности представить результат. Это радует, только вот как увеличить ее объем. Акина собиралась уже уходить, но я остановил ее вопросом. Акина-сан. Акина повернулась ко мне, улыбнулась и сказала. Арара, Иссей-кун, что-то непонятно. Я ответил. Не совсем, скажите, я вот чувствую ману как легкий поток, а чтобы воплощать мощные атаки или магические круги, нужно не только контроль, но и объем маны. Акина воскликнула. Иссей, ты молодец, что догадался до этого сам. Ты прав, для более продвинутой магии нужен не только контроль, но и объем маны. Акина замолчала, задумываясь, после чего продолжила. Мне известно 5 способов, как увеличить объем маны. Первый – это изнурительные физические тренировки до полного истощения. Тут мана выступает в качестве регенератора и постоянно пытается восстановить организм. Второй – очень опасный, для него необходимо истощать ману полностью и ждать ее восстановления. Тем самым ты будешь вредить себе, но постепенно мана будет повышать свой объем и расширять каналы маны. Третий – заключать контракты с людьми, но тут зависит от человека. Ты, наверное, почувствовал некое улучшение, когда заключил свой первый контракт, верно? Я кивнул, а Акина продолжила. Так вот, в условия контракта как раз входит врожденная мана человека. Для большего прироста тебе необходимо заключить контракт с магами, но хороших магов, а не конченых ублюдков, найти сложно. Ладно, этот способ самый безопасный. Далее идут самые опасные. Четвертый метод – метод медитации. В нем ты погружаешься в медитативное состояние, насильно расширяя свои каналы маны, разрушая их. Это очень болезненный метод, а также смертельно опасен. Если ты разрушишь свои каналы и не сможешь восстановить, ты умрешь. Поэтому этим методом пользуются очень немногие. Пятый и последний метод – это искусственное наращивание маны путем модификации тела. Этот метод еще более опасный, потому что неизвестны последствия модификаций. В этом тебе может помочь создатель фигур зла, от жука Вильзевул, но я крайне не рекомендую тебе это. От жука Сан, очень специфичная личность. Я кивнул и стал думать, что же выбрать. Магов мне все равно порабощать, так что этот третий метод неплох, но сейчас бесполезен. Первый метод для меня невозможен. Меня невозможно изнурить. Моя выносливость слишком запредельная. Четвертый метод такой же, как с чакрой. Он подходит идеально, а моя регенерация спасет от становления калекой или скорой смерти. Второй метод, он тоже мне подходит, но меньше четвертого, Ну, а пятый? Пятый метод мне не нужен, не хочу становиться какой-то химерой. У меня для этого есть свой метод, только вот он еще заблочен. Акина посчитала мои раздумья слишком долгими, поэтому с беспокойством спросила. Иссей, так что же ты выберешь? Это вывело меня из раздумий. Я серьезно ответил, четвертый метод. Акина вздохнула и сказала, этого я и боялась, я научу тебя этому методу, после твоей тренировки с Коныка. Я ответил, спасибо, Акина-сан. Акина кивнула и сказала, а сейчас покажи мне преобразование воды, после этого можешь сразу идти к Коныка, она уже ждет тебя на площадке. Я кивнул, взял стакан без ничего, и надломил ледяной кол от бутылки с водой, положив его в стакан. Я провел рукой, представляя, как лед растаял, превращаясь в жидкости, это и произошло в стакане. После этого я представил, как вода испаряется, превращаясь в пар, и вода действительно превратилась в пар. Ну и последнее, я представил, как пар превращается в жидкость и падает в бокал, после чего превращается в лед. Пар, что, видимо, хотел сбежать, превратился в жидкость и с громким бульк плюхнулся в стакан, где тут же превратилась в лед. Акина захлопала в ладоши, и к ней подключилась Асия. Акина сказала, «Потрясающе, Иссей, это твой первый раз, когда ты контролируешь состояние жидкости, и у тебя получилось это с первого раза, и без моей помощи». Я неловко почесал голову, но тут воскликнула Асия, «Невероятно, Иссей». Потом в ее глазах загорелся огонек решимости, и она отвернулась от меня, к своему стакану, и сказала, «Я тоже постараюсь». Акина сказала немного грустно, «Иссей, теперь ты можешь идти к Коныка, но после подойди ко мне, я научу тебя тому методу, но он очень опасен, именно из-за этого я говорила, что будет больно». Я кивнул, попрощался с Асией, а с Акина до скорой встречи и пошел во двор, где меня должна ждать Коныка. Коныка сказала, «Урок третий, боевые искусства». Я сказал, «Коныка-тян, пожалуйста, помягче со мной, я, может, и смогу неплохо реагировать, но до твоей силушки мне далеко». Коныка на удивление кивнула, после чего сказала, «Нападай». Я кивнул и стал подходить к ней. Коныка стояла на месте, а когда я оказался в непосредственной близости, неожиданно напала на меня, намереваясь отправить полетать. Но ее планам не суждено было сбыться, ну почти. Она атаковала меня ногой в корпус. Я увернулся, хватая ее за ногу, и приблизился к ней вплотную, толкая плечом вперед, намереваясь заставить потерять ее равновесие. Но моим вот планам точно не суждено сбыться. Я словно в скалу врезался, а Коныка словно блоху смахнула, двинула ногой, отбросив меня на добрые 10-20 метров в дерево. Я в воздухе вывернулся и оттолкнулся от дерева ногами, благо сломанные кости залечила регенерация, и я смог благополучно полететь в сторону земли, где уже руками я оттолкнулся от земли, приземляясь на ноги. Коныка с удивлением сказала, «Ты не только уклонился от моей атаки, но и попытался нарушить мой центр тяжести, заставив упасть, но тебе просто не хватило сил на это. Иссей, ты разве занимался боевыми искусствами раньше?» Я ответил, «Нет, это мой первый раз, когда я вообще драться пытаюсь, но я смотрел много аниме, а в особенности Драгон». Коныка меня перебила, «Все, хватит, я поняла, тебе нужны физические тренировки, поэтому будет улучшать твое тело по методу монахов». Я сразу понял, о каком методе говорит Коныка. У меня задергался глаз, и я нежным голоском спросил, «Коныка-тян, мне послышалось, или ты сказала, метод монахов?» Коныка спокойно ответила, «Ты правильно расслышал, именно метод монахов». Я еще более глупо спросил, «Это не тот метод, где ты будешь меня избивать до полусмерти, разрушая кости, заставляя создавать новые, что с каждым разрушением крепче старых?» Коныка кивнула. Я вздохнула и морально приготовился к страданиям. Так продолжалось от полудня до самого заката. Когда мы вернулись, на мне не было живого лица, вернее, на моей одежде, а я был просто весь в крови и грязный, что нехило напугало Риас. Боли и усталости я не чувствовал вообще, хотя еще 5 минут назад мне нехило так разбили ребра в порошок. Риас воскликнула, «Коныка, я же просила помягче». Коныка спокойно ответила, «Все в порядке, его невозможно убить». Риас, немного успокоившись, спросила, «Что ты имеешь в виду?» Коныка более взволнованно ответила, «Кажется, ему передалась регенерация дракона, потому что сколько бы я его ни била, он очень быстро восстанавливался. Такой метод за месяц точно сделает его сильным, если не сильнее меня, то хотя бы не слабее». Риас вздохнула, после чего виновато сказала, «Прости, я не хотела заставлять тебя так страдать». Я улыбнулся Риас и сказал: «Ты ни в чем не виновата, я же сам вызвался вытащить тебя из клетки, а эти страдания пустяк, ради тебя я готов и не такое вынести». Риас покраснела, и это не избежало чутких глаз Акина, которая улыбнулась и сказала сладким голоском: «Ара-ара, Риас ты». Риас завопила: «Акина». Акина тут же замолчала, а Риас сказала: «Ладно, теперь четвертый урок. Вы с Асией должны будете приготовить поесть, используя только магию. Пользоваться кухонной утварью нельзя». Мы с Асией ответили одновременно: «Ха, хорошо». Пока мы шли на кухню, Риас добавила: «У вас всего полтора часа, чтобы приготовить на всех поесть, а если не справитесь, вас ждет наказание». Мы повернулись и также одновременно спросили: «Какое?» Риас улыбнулась, как и Чимаругин из Блича, и сказала: «А это вы узнаете, если провалитесь», и ушла, посмеиваясь. На кухне нас ждала куча нечищенных овощей, а именно картофель, лук, морковь и горох. На плите стояла кастрюля, к которой, надев розовый фартук, подошла Асия и, нависнув над ней рукой, сказал: «Вода, кипи, пожалуйста». Появилось свечение зеленой маны Асии, и вода послушно вскипела, что обрадовало Асию. Я же нашел глубокую корзинку, куда и сложил все овощи. После этого я представил их полностью очищенными, и кожура слетела с них. Да, а из сей голых баб представлял, хотя, такой метод мне тоже по душе, все-таки они выглядят получше, чем овощи. Сделав так, вся кожура и овощи оказались в одной корзинке, выбирать их, конечно, гораздо проще. Но, я хочу научиться, а не облегчить себе жизнь. Я представил, как чистейший углерод воспламеняется и сжигает всю кожуру. Всего на долю секунды вспыхнуло синее пламя, что сожгло всю кожуру, оставив только голые овощи. Я мысленно отдал команду: «Покажи мне текущее количество маны». Увидев это, я мысленно отдал следующую команду: «Покажи лог затрат маны за последние 5 минут». Вот оно что. Значит, на подобные действия у меня уходит целых 0,5 единиц маны, и при этом, я не получил за это уровень навыка, или чего-то подобного. Похоже, здесь все правильно, в отличие от чакры, которой я мог контролировать затраты по максимуму, а изначально тупо тратил 99,9 на одно первое воспроизведение навыка, а с маной я трачу фиксированный объем, или же он зависит только от сложности действия. Что ж, эта система интересна, но у меня нету сейчас большого объема. В теории, я даже смогу своих теневых клонов переделать под ману, как и остальные навыки. Но, для этого еще ой как далеко, но принцип мне стал понятен, вот только магические круги для меня загадка. Похоже на Фуауин, но и кардинально отличается по структуре создания. Из моих раздумий меня вывела Асия, которая воскликнула: «Ты потрясающий эссей». Я улыбнулся Асии и сказал: «Ты тоже молодец, Асия». Асия, похоже, вспомнив, как я в наглую лапал ее и целовал, снова покрылась краской и отвернулась. Видя ее плачевное состояние, я сказал: «Асия, дальше я могу сам закончить, ты можешь идти отдохнуть». Асия кивнула, не взглянув на меня, и убежала. После того, как Асия выбежала с кухни, я сразу же магией закинул картошку вариться, а представив, как лук измельчается невидимым ножом, в виде кубиков, а вслед за ним и морковь тонкими ломтиками, после чего, я представил, как они летят по воздуху, и приземляются прямо в кипящее масло на сковородке, обжариваясь до золотистой корочки. Проделав эти манипуляции, я достал тарелку, куда магией сложил жареный лук с морковью. Туда же я бросил и начищенный горох. Через какое-то время, картошка сварилась, я посолил и поперчил ее, а после, я взял некоторое количество магии и отложил в отдельную емкость. После чего я испарил воду и опять же магией, добавил вместо воды молока. Я знал, что за всем этим следят Коныка, Риас и Акина, своими фамильярами, и, наверное, уже в полном шоке с меня. Но это и есть моя цель. Показать, что я изменился, я не абы кто, и школьник-извращенец, а достойный их любви мужчина, что, к их сожалению, их просто использует. С этими мыслями, я стал думать, как можно магией картошку превратить в пюре. На ум приходит Расинган, а раз у чакры принципы похожие на ману, то почему бы и не попробовать использовать концентрированную ману в закрученном виде. Я закрыл глаза и представил, как потоки маны в моем теле концентрируются в ладони, после чего закручиваются в идеально круглый шар красной маны. В руке я тут же почувствовал изменения и сразу понял, что у меня получилось, но я также ощутил онемение. Я мысленно отдал команду: «Покажи, сколько у меня сейчас маны». 99,9 я затратил на Расинган из маны и чувствую, что он неполноценный, значит на его создание мне нужно 10 маны. Что ж, все эти манипуляции стоили мне 0,5 единиц маны, а Расинган 10, но в угоду того, чтобы я не словил истощение, системушка ограничила Расинган и не дала ему стать совершенным и затратить 100 текущей маны. Что ж, спасибо, дорогая системушка, кем бы ты ни была.